Это мне и так понятно. Сделав еще один глоток легкого вина и передав кубок с остатками вина графу, который тут же допил все единым глотком, чтобы смочить пересохшее горло, император задумчиво посмотрел на собравшихся в этом помещении и сейчас старательно делающих вид, что они заняты разглядыванием украшений на стенах, различных разумных. Что там, Елена? Там помощь не нужна, может, магов-лекарей каких-то позвать? Постарайся проконтролировать этот вопрос. Если надо, то найдите даже мага жизни. Этот парень нам нужен. И вообще, нам надо уже с ним что-то решать. Такая сила должна находиться в руках императорской семьи. И никак иначе. Если она легендарная, даже для представителей империи Шань, то у нас есть шанс укрепить наши собственные позиции. Ты только представь себе то, что сейчас творится в голове у тех самых послов соседних государств. Ведь они прекрасно видели то, что наши одаренные просто не смогли остановить подобную атаку. А значит, на это будут неспособны их одаренные, сколько бы их там ни собралось. А тот факт, что Юрий сумел это сделать, заставит многих пересмотреть к нему свое отношение. И любые попытки кого бы то ни было приблизиться к нему, без разрешения, либо моего, либо самой Елены, пресекать на корню. С принцессами из империи Шань я сам поговорю. Думаю, мне есть о чем с ними побеседовать. Есть у меня к ним несколько вопросов. Также разберитесь с этими выходцами из сект. Что-то они слишком много стали себе позволять. А этих красавцев, которые сейчас в кандалах, я думаю, что было бы неплохо их отправить обратно в империю Шань к моему будущему родственнику. Пусть сам с ними разберется. Мы их можем здесь казнить. Только вот, что-то я думаю, что особой пользы, как для нас, так и для него, в этом не будет. Тем более, что в сложившемся положении, единственное, что мы можем сделать, это отрубить им голову. А он, я думаю, все же придумает для них другое наказание, более серьезное. К тому же, если он не разберется с ними, то их секта начнет считать, что их тут обидели незаслуженно. А вот когда их накажут там, и, возможно, даже заставит это сделать самих представителей их собственной секты, то тогда никто из них не сможет переиграть эту ситуацию в свою пользу. Я тоже так подумал, Ваше Величество, коротко кивнул ему граф Рейх, но тут же перевел внимание своего сюзерена на кое-что другое. Однако я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что не только принцессы узнали эту технику. Представители секты парящего журавля также ее узнали. А значит, есть возможность того, что информация об этом уйдет за пределы нашей империи. И я боюсь, что мы уже не в силах что-то остановить. Нам придется эту ситуацию развивать так, как она будет выгодна именно нам. Хотим мы этого или нет, сейчас же вам придется идти к дворянам, которые собрались, чтобы подарить подарки. Поэтому нам и придется сейчас пойти туда. А по поводу Юрия и принцессы Елены я сделаю указание. К ним никого постороннего не подпустит. Тем более, что ему сейчас нужно будет отдохнуть. Ваша будущая невестка сказала, что ему в ближайшее время нельзя вообще проявлять магию, иначе могут быть необратимые последствия. Именно поэтому я приставлю к нему парочку своих агентов, а также десяток гвардейцев, которые будут всех особенно настырных банально заворачивать прочь. Естественно, по приказу императора. Естественно, что по моему приказу. Займись этим. Этот парень все больше и больше становится нам полезен. Поэтому мы не можем взять и отдать его кому бы то ни было. Тяжело вздохнув, император Адальберт медленно поднялся на немного окрепшие ноги и, устало потянувшись, просто стряхнув со своих плеч мантию, расстегнутую ранее слугой. Все, пошли уже в зал. Посмотрим на то, кто и как себя будет вести. Если хоть кто-то из этих умников будет разочарован тем, что произошло на балконе и перед дворцом, сразу же таких бери на заметку. Коротко кивнув, граф Рейх снова растворился в темном углу. Император знал, что там есть потайной ход, поэтому не рассчитывал видеть этого дворянина рядом с собой, пока идет в главный зал императорского дворца, однако он знал о том, что этот хитрец будет уже там, по пути успев отдать все необходимые указания своим агентам. Тем более, что сам император понимал, что эту ситуацию все равно нужно вести так, как она уже сложилась, так как, в данном случае, может получить много бонусов. Главное удержать эти самые бонусы, и не потерять их, иначе можно будет действительно оказаться в проигрыше. Сейчас, когда все считают именно его защитником, У императора есть возможность развивать эту ситуацию дальше, и, возможно, даже получить еще какую-то пользу, например, от тех же самых представителей соседних государств, а что, ведь он прекрасно знал о том, что их представители точно присутствовали на площади. Раз они там были, то видели все произошедшее, и именно поэтому можно было понять, что в этом положении эти индивидуумы сами должны были понимать основную сложность возникшей перед ними проблемы, от которой теперь просто никуда не денутся, так как проявленная сила и возможности, которые вроде бы находятся под контролем императорской семьи, стоили отдельного внимания. Вот только сам император Адальберт прекрасно понимал, что эти самые силы не находятся под их контролем, они зависят от какого-то мальчишки, весьма эмоционального и в чем-то даже вздорного. Хуже всего было то, что отношения между Еленой и этим парнем до сих пор были очень сильно натянутыми. Поэтому император и собирался побеседовать со своей дочерью и дать ей понять, что он готов пойти на многое, чтобы удержать этого парня поблизости. Причем именно в положении друга, а никак не врага. Сам факт того, что этот парень не сумел сделать то, на что были не способны десятки одаренных, считавшихся магистрами и достаточно опасными боевыми магами, говорил сам за себя. Так что, в этой ситуации, ему оставалось только одно – положиться на собственную дочь, и предоставить ей всю возможную поддержку со своей стороны. И если будет нужно, император постарается найти любую возможность привязать этого парня к империи как можно сильнее. К сожалению, силой тут уже ничего не поделаешь. Этот парень не поддается подобному влиянию, не поддается давлению, а значит, ему придется действовать хитростью и уговорами. И в этом случае ему действительно остается просто надеяться на то, что Елена все же сумеет повлиять на этого мальчишку, и все же заставит его поддаться на свои уговоры. Сейчас же он шел в тот самый главный зал императорского дворца, где его ждали сотни дворян, собравшиеся здесь именно для того, чтобы восславлять имя императора, его династию, а также поздравить своего сюзерена с праздником. Честно говоря, сам император Адальберт никогда не думал о том, что для него этот праздник станет двояким. Ведь, по сути, сегодня он родился во второй раз, так как понимал, что в этой ситуации он точно был обречен на мгновенную гибель. Все его способности и даже магические способы защиты тут не сработали бы, а он еще и додумался не одеть тот самый защитный браслет, который ему в прошлый раз подарил представитель семьи Юрис. Теперь-то он понимал, что с этим браслетом расставаться нельзя, хотя, почему-то он сейчас ощущал весьма своеобразную неуверенность в отношении того, сумел бы этот браслет вообще сдержать подобную атаку или нет, этого он не знал, но что-то ему подсказывало, что подобное нападение было слишком мощным, а значит, в этом положении, ему оставалось только благодарить богов-покровителей за то, что они дали ему шанс жить дальше. Вот еще одна возможная проблема, задумчиво пробормотал себе под нос император, косо стрельнув глазами в окно, за которым можно было заметить возвышающуюся громаду центрального храма богов-покровителей. Уж эти умники точно не оставят теперь парня в покое, они явно начнут пытаться проявлять к нему излишний интерес. И даже, возможно, найдутся и те, кто начнет заявлять, будто бы Юрий, раз уж владеет такими силами, которые ему явно выделили боги-покровители, должен служить храму, а никак не императору. Хотя, по сути, они даже не понимают того, что этот мальчишка никому не служит. Он живет сам по себе, и никогда и никому особо не подчинялся. Это был факт, который приходилось учитывать, и забывать об этом тоже было бы просто нежелательно. Так что, придется выдержать и это своеобразное сражение. Уж жрецов-то он к этому парню точно не подпустит, потому что еще никто не знает того, какие тараканы водятся в головах у этих религиозных фанатиков. Есть тут одно государство, правда, достаточно далеко от империи Суран, где вся власть принадлежит таким вот умникам. Они там даже объединились в единый храм, и их своеобразному верховному жрецу принадлежит вся власть в том государстве. Там нет короля, там есть именно верховный жрец, там нет дворян, там есть жрецы, а значит, подобная сила сразу привлечет к себе внимание вот таких вот умников, которые явно захотят сначала подмять такую силу под себя, а потом постараюсь, именно с ее помощью, и с помощью тех самых религиозных фанатиков, которых появится очень много, особенно после этого своеобразного представления на центральной площади столицы империи, банально устранить императорскую семью от власти, и взять все под свой контроль. Этого он точно позволять не собирался. Поэтому Адальберт понимал, что сейчас ему просто нужно быть жестоким, и если будет нужно, то он пойдет даже на беспрецедентные меры, чтобы этот парень не попал в руки жрецов, даже если это будет идти вразрез с интересами его собственной дочери. А, в частности, он имел в виду возможность смерти Юрия, желательно, быстрой и безболезненной, потому что этот парень сделал для него достаточно многое, и императору не хотелось бы, чтобы парень мучился, если вдруг до этого дойдет. Однако, для начала, он все же хотел попытаться взять эту возможность под собственный контроль, чтобы получить положительные для себя результаты и полезные возможности для своей семьи. Так как понимал главное, если у Юрия все эти возможности врожденные, то они могут передаться по наследству его детям. А если Елена все разыграет правильно, то именно она и будет матерью этих самых детей, которые впоследствии станут своеобразной опорой для императорской семьи и даже всей династии Драхин. И все это даст его роду просто невероятную силу. Приблизившись к главному залу императорского дворца и слушая возбужденный гул голосов, доносящийся до него даже сквозь плотно закрытые двери, император тяжело вздохнул и постарался как можно более уверенно шагнуть вперед. Тут же прозвучали фанфары, и глашатай, три раза ударив своими посохами об мраморный пол, изо всех своих возможных сил завопили о том, что в зал вошел император Адильберт-защитник, представитель величайшей династии в империи. Тут же в зале воцарилась мертвая тишина, и все присутствующие как один преклонили колено. Что же, пришла пора снова играть в эту игру. Поэтому, гордо вздернув свой подбородок, император решительно зашагал к своему трону. И в этот момент он чувствовал сотни взглядов, скрестившихся на его фигуре, и большая часть из них была наполнена тем самым религиозным экстазом, который его пугал больше всего, и все только потому, что он знал главное: религиозные фанатики – это очень опасные существа, и если они начинают тебя за что-то превозносить, то в любой момент, когда вдруг поймут, что ты чему-то там не соответствуешь, легко вонзят тебе в спину нож, чтобы таким образом компенсировать свое разочарование, а ему бы этого не хотелось. Поэтому ему придется играть в эту игру как можно дольше, но он к такой игре уже был привычен, больше, чем хотелось бы. Что там? Тихо, практически не шевеля губами, прошептала четвертая принцесса, когда рядом с ней с легким вздохом и натянутой на лицо приветливой улыбкой, снова появилась младшая сестра, которая внезапно исчезла, явно направившись вслед за своей будущей родственницей, старательно провожавший стражника, уносившего на руках бессознательное тело того самого парня, который снова, уже в который раз, сумел удивить не только местных жителей, но и, казалось бы, ко всему привычных представителей империи Шань. Там какие-то проблемы? Нет, там никаких особых проблем. Тихо вздохнула пятая принцесса, все так же улыбаясь тем людям, которые сейчас бесновались на площади, приветствуя императора Адальберта. Просто он, видимо, раньше эту технику никогда не использовал под такой нагрузкой, вот и перестарался. Но, как я поняла, все будет нормально, он не истощен. Хотя, я пыталась осмотреть его при помощи магического зрения, но не достигла нужного результата. Не понимаю почему, такое впечатление, что я смотрю на него, как сквозь воду. Знаешь, когда камень на дне какого-нибудь прозрачного ручья лежит, и ты вроде бы думаешь, что он вот... прямо перед тобой, а когда пытаешься достать его рукой, то видишь, что он в другом месте лежит, и рука у тебя как бы смещается. Вот и тут то же самое. Я смотрю на него, пытаюсь разглядеть его силы и ядро, а вижу что-то непонятное. Тебе показалось, что настоящие силы ядра просто скрыты. Тут же уловила нужную мысль принцесса Мюнбель, внимательно посмотрев на свою младшую сестру. Это вполне возможно. Но он же без сознания, хотя, он же артефактор, и хороший. Может быть, у него также есть и какой-то артефакт, или амулет, который скрывает истинное положение дел, и такое может быть. Все так же практически не шевеля губами, прошептала принцесса Айонг. Я заметил еще кое-что. Его охранники. Когда принцесса Елена попыталась расстегнуть ему рубашку, под которой точно есть какие-то амулеты, его охранники едва не дернулись вперед, и ей пришлось убрать руку. Скорее всего, они не позволяют снять какие-то предметы, которые могут быть теми самыми защитными артефактами. А значит, у него при себе вполне может быть что-то такое. Но то, что он продемонстрировал, это точно не работа артефакта. А то я не знаю, коротко усмехнулась принцесса Мюнбель, также переводя свой взгляд на площадь,